Глянул он вверх. Видит, кружат над ним семеро черных, как смоль, воронов. И не могли отец с матерью снять своего заклятия. И как они не горевали об утрате своих семерых сыновей, но все же мало-помалу утешились, глядячи на свою любимую дочку. Она вскоре подросла, окрепла, и с каждым днем становилась все красивее и красивее. Долгое время она не знала, что были у нее братья, отец и мать избегали говорить ей об этом. Но вот однажды она случайно от людей услыхала, как те говорили, что девочка де и вправду хороша, да виновата в несчастье своих братьев. Услыхав об этом, она сильно запечалилась, подошла к отцу, матери и стала у них спрашивать, были ли у нее братья и куда они пропали. И вот, правды не скроешь, им пришлось ей объяснить, что это случилось по воле свыше, и рождение ее было лишь нечаянной тому причиной. Стала девочка каждый день себя попрекать и крепко призадумалась, как бы ей вызволить своих братьев. И не было ей покоя до той поры, пока не собралась она тайком в дальнюю путь-дорогу, чтобы отыскать своих братьев и освободить их во что бы то ни стало. Взяла она с собой в дорогу на память об отце-матери одно лишь колечко, хлебец, на случай, если проголодается, и скамеечку, чтобы можно было отдохнуть, если устанет. И пошла она далеко-далеко, на самый край света. Вот подошла она к солнцу, но было оно такое жаркое, такое страшное, и оно пожирало маленьких детей. Бросилась она поскорее от солнца к месяцу, но он был такой холодный, мрачный и злой, и, как увидел он девочку, сказал ей: «Чую, чую мясо человечье». Она убежала от него и пришла к звездам. Они были ласковые и добрые, и сидела каждая из звезд на особой скамеечке. Поднялась утренняя звезда, дала ей костылек и сказала: «Если не будет с тобой этого костылька, не разомкнуть тебе стеклянной горы, где заточены твои братья». Взяла девочка костылек, завернула его хорошенько в платочек и пошла. Шла она долго-долго, пока не подошла к стеклянной горе. Ворота были закрыты. Хотела она достать костылек, развернула платок, глядь, а он пустой. Потеряла она подарок добрых звезд. Что тут делать? Ей так хотелось спасти своих братьев, а ключа от стеклянной горы не оказалось. Взяла тогда добрая сестрица нож, отрезала себе мизинец, сунула его в ворота и легко их открыла. Входит она, а навстречу ей карлик, и говорит ей: «Девочка, ты что здесь ищешь?» «Ищу я своих братьев, семерых воронов». А карлик ей говорит: «Воронов нету дома. Если хочешь их подождать, пока они вернутся, то входи». Потом карлик принес воронам пищу на семи тарелочках. Отведала сестрица из каждой тарелочки по крошке и выпила из каждого кубочка по глоточку, а в последний кубочек опустила колечко, взятое с собой в дорогу. Вдруг слышит в воздухе шум крыльев и свист. И говорит ей карлик: «Это летят домой вороны. Вот прилетели они, есть пить захотели, стали искать свои тарелочки и кубочки. А ворон за вороном и говорит: «Кто это ел из моей тарелочки? Кто пил из моего кубочка?» «Никак человечьи уста». Допил седьмой ворон до дна свой кубок, тут-то и выкатилось колечко. Посмотрел он на него и узнал, что то колечко отца матери, и говорит: «Дай Боже, чтобы наша сестрица тут оказалась, тогда мы будем расколдованы». А девочка стояла тут же, за дверью. Она услыхала их желание и вошла к ним. И вот обернулись вороны опять в людей. И целовались они, миловались, и весело вместе домой воротились. Красная шапочка. Жила-была маленькая, милая девочка. И кто, бывало, не взглянет на нее, всем она нравилась, но больше всех ее любила бабушка и готова была все ей отдать. Вот подарила она ей однажды из красного бархата шапочку, и от того, что шапочка эта была ей очень к лицу и никакой другой она носить не хотела, то прозвали ее Красной Шапочкой. Вот однажды мать ей говорит: «Красная Шапочка, вот кусок пирога да бутылка вина, ступай отнеси это бабушке. Она больная и слабая, пускай поправляется». Выходи из дому пораньше, пока не жарко, да смотри, иди скромно, как полагается».